День четвертый. «Ох, Сережа, что с тобой вообще происходит?» Ирина внимательно посмотрела мне в глаза, ведь вчера я не успел ей ничего рассказать, так как она уже спала. «Костя же четко сказал, никаких встреч, я тебя раза три предупредила. А ты мало того, что нас не послушал, так еще и чуть на Каина не напоролся. Куда делась твоя врожденная осторожность, а?» «Брось», – отмахнулся я, вяло крутя баранку доджа. «Я вынес карту сновидений, это того стоило. Распечатаю в офисе, повешу на стенку, сравню с другими. Карт мало не бывает». «Если Костя узнает, то будет недоволен. Черт, он не раз говорил мне, чтобы я тебя не прикрывала, а ты все равно заставляешь меня это делать». Девушка сделала недовольную мину, и ее прическа ежик забавно встала дыбом. «Ну, мы же любовники, как это мы не будем прикрывать друг друга? Это как просить кошек весной не орать на улице», — улыбнулся я, доставая сигарету. «Ладно, я смолчу на этот раз, но на будущее я еще раз 10 подумаю, отпускать тебя на такие авантюры или нет». «Давай, валяй, думай», — внутренне ухмыльнулся я. «Ты что, чувствуешь себя сильным, да?» Звезд нахватался, ЧСВ растет. Ирина задумчиво крутила в руке кастет. «Фазовый волк дал тебе мощь, и теперь ты крутой сновидец, тебе все можно, типа?» «Пока еще не совсем», — уклонился я от ответа. «А может, ты нафиг не нужны все эти нижние уровни, а, Сережа? Ну вот честно, это же чертовски опасно. Один раз ты не проснешься, как Анника, а я найду твое искалеченное тело рядом с собой. Я долго думала над всем этим и нашла одну тему на форуме. Там умная баба написала, что, мол, нефиг вам играть с бездной, просто живите и копите свой свет на золотой билет. Научитесь хотя бы попадать в лимп, и все, этого достаточно. Остальное – удел астральных безумцев, ведьм, магов и прочей шантропы. Достичь великого уровня светимости, повидать другие миры, вступить в союз с неоргониками, попасть в закатный город. Тетка вообще писала, что все люди туда попадают, когда приходит их время. А раз так, то зачем лезть туда раньше времени, а? Сиди и жди, куда торопиться?» «Интересная теория», – согласился я. «А ты уверена, что она пишет правду? У меня немного другие сведения. Или ты мне уже не веришь?» «В том-то и беда, что верю, Сережа, и твоя правда меня пугает. Я очень хочу научиться тому же, что и ты, но боюсь этого дерьма, вот и все. Уж лучше в подворотне с гопотой зарубиться, чем опять побывать в погасшем мире или еще где похлеще. Страх перед неведомым самый сильный у любого живого существа на этом свете», — согласился я. «А еще я боюсь того, что ты прокачаешься настолько, что тебе станет плевать на всех нас и на меня в частности. Зачем я тебе тогда, а? Найдешь себе пару-тройку ведьм, им же всегда нужны воины. Или, как Ицхак, обложишься юными тупыми малолетними давалками». «У меня пока такой живот, как у него, не вырос», — рассмеялся я, и Ирина тоже улыбнулась. Слишком много она стала читать форумы. Не к добру это. Про ведьму вот чего-то накопала. «Если будешь пить и дальше столько пива, обязательно вырастет». «Брось, пузо растет от закусок, а не от пива. А насчет ведьм и прочего, забей. Я четко делю миры, и тут я с вами, так что можешь не волноваться», — сказал я. «Ладно, будем считать, что ты меня успокоил. Поговори сегодня с Олесей. Она мне написала, что пребывает в какой-то там кастрации». «Прострации, ты хотела сказать?» «Да какая разница? Девочка, она не глупая, но видно, что она в полном шоке от правил в нашей игре. Помоги ей, пожалуйста». «О, мы уже приехали. Давай, возьми пропуск». «Так он на 15 минут», – возразил я. «А ты что, собрался меня до трапа провожать? Высадишь, я сумку возьму, поцелуемся разочек и хватит. Терпеть не могу все эти сопли, обнимашки, да и вернемся мы через 5 дней, Сережа. Не забудь меня встретить и не проспи, а то с тебя станется». В офис я ехал в слегка подавленном настроении. Если тетка с форума права, то, может, и не стоит напрягаться, а? Я же не из пробивных ребят. Всю свою жизнь ищу легкие пути, какие-то уловки, лишь бы не напрягаться. В армию не пошел, честно откосил, бросил все места учебы, так как не хотел быть ни токарем, ни слесарем, ни психологом. Игрушки пошел делать, платят хорошо, а ты по факту торгуешь воздухом. Отличная работа. Теперь вот вообще херней занимаюсь, бегаю за взрослыми богатыми дядьками с молотком. В общем, делаю что угодно, лишь бы не работать по-настоящему, руками. Я даже не знаю, как в этой новой тачке масло менять. Тьфу, ёпта. Заехал в сервис, там все сделают, только бабки отстегивай. Все равно она на гарантии. Точно надо мотоцикл брать. Там хоть чему-то научиться можно. Не поездишь, так хоть с детальками поковыряешься. Да, возьму какой-нибудь софтцикл и будут руки в масле, а жопа в мыле. До Нордкапа он вряд ли, конечно, без поломок доедет. Да и хер с ним. Кого я обманываю? Себя, что ли? Мечты они такие. Сел, навыдумывал. А если воображение сильно, то ты уже и всю Норвегию проехал. В принципе, можно сесть, поглядеть видосик на ютубе про мотопутешествия, потом осознаться во сне и повторить весь этот маршрут. Не проблема вот вообще. Ощущения будут почти такие же. Ветер в харю, даже мошки в зубах застревать будут, и управляешь ты не только мотоциклом, но и погодой. Набежали тучки, собирается дождь пойти, а ты такой: нет-нет, пошли вон, и они, опа, разбежались, и ты опять с довольной рожей гонишь дальше. И жопа опять-таки болеть в седле не будет. Да, ОСА крутая штука для таких казуалов, как я. Ну а я не напрягался, сел на байк и осознался. От этих веселых мыслей меня отвлекла смс-ка. Я провел по экрану телефона пальцем и резко притормозил. Черт. Осторожно припарковал машину и полез в телефон. Сообщение было от Ицхака. Как всегда, короткое, но емкое. 15 часов, Ленинградский вокзал, KFC. Ты один, это очень важно. Надо же, великий гуру решил встретиться со мной лично. Офигеть. Это как выиграть в лотерею однушку в Бирюлево, ну или получить в подарок Dodge Challenger. Пока я думал над тем, что могло понадобиться великому магу, телефон зазвонил снова. Теперь это был вообще неизвестно кто. Вообще я никогда не беру трубку, если номер мне не знаком. Поставил себе приложение «Не беру трубку» и радуюсь, все рекламные звонки сбрасываются автоматом. Но этот звонок мог быть от посредника Анники, поэтому я все-таки провел пальцем по зеленой иконке. «Это Сергей?» – спросил суровый мужской голос. Ни приветствия, ни учтивости, наоборот, какое-то раздражение в голосе. «Да, с кем имею честь?» «Меня зовут Максим, мы должны с тобой встретиться сегодня. Давай в 7 часов вечера на парковке у Европейского. Белый кабан пятихаты, номер 027. Будешь один и без глупостей, ясно тебе? Приведешь хвост, выпотрошу». «Хорошо», – ответил я, и мужик положил трубку. Да уж, начинать знакомство в таком тоне и угрожать, сразу понятно, что это какой-то неуравновешенный мудак. Я бы вот так не смог поговорить с совершенно незнакомым мне человеком. Ладно, ствол при мне, а Ирина оставила свой кастет. Его в самолет не пронесешь. Сегодня просто день охренительных встреч. Все как я люблю. Чувство, что я вляпался в дикий блудняк, не покидало до самого офиса, где меня встретила печальная Олеся. Насколько я понимал, эта дева унылого образа страдала от нехватки внимания мужской части населения этой планеты. Весь ее ВКонтактик был полон ванильных печальных репостов, в которых она выражала свое настроение. Нередко там проскальзывали ее влажные мечты о том, каким должен быть идеальный мужчина. Но никто из нас не подходил под такие запросы. Я был богатым, но некрасивым. Костя слишком высоким и недоступным. Алексей вообще не герой ее романа. Собственно, я знал, чем это обычно заканчивается. Девушка пострадает с полгодика, а потом на корпоративе выпьет лишнего и уединится с кем-нибудь из лаборантов. Это нормально. Привет, новая ячейка общества. «В чем проблема-то?» – спросил я на нашем мини-собрании. «Вы видели новую уровневую систему нашей игры?» – спросила Олеся, суя мне под нос пачку распечаток. Алексей наигранно улыбнулся, а Валентин сделал хмурое лицо. Он уже чуял подвох, грядут изменения и скандалы. «Нет, конечно, вы ее лично у Кости выудили?» «Ага». Я погрузился в изучение табличек. Давно я этим дерьмом не занимался. Прокачка в хорошей игре зависит от кучи параметров, но самые важные – это среднее время одной игровой сессии и количество получаемого опыта в игровую минуту. Однако это свойственно компьютерным играм. У нас бы я взял час за единицу измерения, а Костя вообще не стал ничего брать. Он тупо нахерачил от балды кучу циферок и успокоился. Нет, определенный порядок в этой системе имелся, но не имел к нашей игре совершенно никакого отношения. «Вы уже нашли, откуда он спер эти циферки?» – спросил я. «Это жуткий сплит из Варкрафта и линейки». Я так и думал, беда-беда. «Насколько все серьезно?» Строго спросил Валентин. «Настолько, что игроки по этой системе станут очень быстро качаться. Они будут брать максимальный уровень примерно через...» Я пощелкал пальцами, напрягая свой мозговой калькулятор. 3 месяца, ответила Олеся. Это очень маленький срок для игры нашего типа. А вы что хотите, чтобы 1 год игры равнялся году жизни, что ли? Валентин поправил очки на переносице. Новая уровневая система была сделана Константином Сергеевичем по причине огромного количества жалоб. И что? Я не понял. Это же игроки. Они всегда будут ныть и выпендриваться. Сейчас они орут, что кач долгий, сделаешь быстрый, будут вопить об обратном. Сейчас они орут, дайте нам больше зелитовых кристаллов, потом будут орать, верните все как было. Толпа всегда недовольна. Что вы предлагаете? Перешел к делу Валентин. Заблокировать это решение, ответила Олеся. Донести до шефа, что так делать нельзя. Эта таблица разрушит на корню весь хлипкий баланс, который есть сейчас, и не принесет нам никакой прибыли. Составьте подробный список проблем, с которыми мы столкнемся, и особенно укажите про деньги, попросил я. Когда дело доходит до таких серьезных заявлений, Костя не будет слушать никого, даже меня. Ему нужно четко знать, сколько бабла он потеряет на том или ином нововведении. Только так вы сможете спасти Ордыню от экономической катастрофы и позволить нашему шефу сохранить лицо. Отличное предложение, согласился тут же Валентин. Не забывайте, что босс не любит плохих новостей, поэтому постарайтесь выражаться в своем документе как можно мягче, а то когда я читаю ваши бумажки, мне кажется, что это смертельный приговор. Скобочки, что ли, ставьте после каждого предложения. «Хорошо, я попробую», – улыбнулась Олеся. «Ну, хоть с этим разобрались, и то замечательно». Время клонилось к обеду, и Лана хотела отправиться со мной в кафе, но я ее красиво обломал, сославшись на то, что у меня важная встреча, и это было правдой. Давненько я не бывал в KFC, а ведь раньше мне нравилась их курочка. Припарковаться толком, как всегда, было негде, и поэтому я немного прогулялся. Где-то рядом шумели поезда. Интересно, где сидит великий гуру и волшебник? Внутри ресторанчика была целая толпа народу, первый этаж забит целиком, и я поперся на второй. К моему удивлению, Ицхак сидел за угловым столиком в компании той самой чернявой девчонки, которая ему виноград в рот пихала. «Ну, здравствуйте», – сказал я, обратив внимание на то, что почти весь стол заставлен едой и стаканчиками с кофе. Взлохмаченный гуру был недоволен мной, это чувствовалось по его взгляду и нервному пожатию руки. Девочка смотрела на меня как-то снисходительно и озабоченно. «Садись давай, служак Ахеров!» Маг в своем репертуаре, грубый, наглый, самоуверенный, сверх меры. «Разговор будет, как всегда, только по делу, потому что через 40 минут у нас поезд». «Путешествуете?» – понял я. «Проездом. Пришлось даже вынужденную остановку сделать, чтобы лично высказать тебе мое недовольство». Ицхак открыл упаковку с твистером. «Чего смотришь-то? Вот твой капучино, вот бокс-мастер. Жри давай. Тебе один хрен недолго осталось». «Спасибо, конечно, но давайте по существу. Что стряслось такого, что аж великий гуру всея Руси решил лично высказать мне свое фи? Где я накосячил?» «Ролечка, давай, сфоткай его. Сережа, подними голову повыше, куртку расстегни и шарф сними. Ага, вот так». Девочка достала полароид. Ух, какой раритет. Давно я такого не видел. В 90-е была очень популярная тема. Нажал кнопочку, и фотка сразу вылезла, полежала и сама проявилась. Дорогущая вещь была, а потом пришел цифровой формат, и тема вымерла, став уделом хипстеров и отчаянных консерваторов. Оля сделала фотографию со вспышкой, хотя в зале было достаточно светло. «Цифровые фотоаппараты, увы, не задевают некоторые спектры нашей реальности. Даже не понимаю, то ли так специально сделано, то ли еще что-то. Не иначе рептилоиды опять лютуют». Ицхак подмигнул мне и взял фотокарточку, показал ее Оле. «Говорил же я тебе, а ты не верила». «Ой, действительно, простите мою глупость, господин», – быстро сказала она. «На, любуйся, фамильяр!» Я взял карточку и внимательно стал ее рассматривать. Хм, какой-то дефект, что ли? На моей шее виднелась четко различимая серая полоса. «Может, неудачное освещение?» – спросил я. «А может, у тебя просто мозгов нет, а?» – чуть ли не заорал Ицхак. «Олечка, полюбуйся на это отборное зунтугло. Он связался с тем, чего совершенно не понимает, а еще делает вид, что все в порядке. Потрясающий уровень идиотизма. Это не дефект фото, Сережа. Это петля, ошейник». Он, наверное, у всех фамильяров есть. Я отпил кофе из бумажного стаканчика. Сама новость меня не удивила, хотя бы потому, что я ни черта не понимал во всей этой астральной магии. «Ах, если бы, Сережа, но нет. Петлю надевают на фамильяра, которому не доверяют, которого нужно укротить в случае неповиновения. Это страховка, понимаешь? Ты вообще что о фамильярах знаешь?» «Ну, это животные, которые помогают и служат ведьме. Черные кошки в основном, вороны, совы там, змеи, мыши летучие». «Понятно, собственно, другого я от тебя и не ожидал услышать. Так вот, это все херня на постном масле». Мак жевал свой твистер и запивал колой. Я же выставил руки и внимательно их разглядел. Да вроде не сон. «Теперь тебя интересует, не снится ли тебе вся эта дичь, да?» Ицхак улыбнулся. «Понимаю. У тебя разрыв шаблона. Конечно, если бы я тебя пригласил в дорогой ресторан и накормил устрицами, ты бы поверил мне больше. Но запомни, Сережа, высокодуховным и просветленным людям не нужна роскошь. Все эти понты, тачки, шмотки, яхты и прочая золотая херня предназначена для недалеких людей. Блеск бриллиантов никогда не заменит твой внутренний свет. Лишь опустившиеся и приземленные люди, обреченные на вечное существование в этом мире, ведутся на это дерьмо. У меня есть машина, это старый Рено Логан, есть парочка однушек, одну из которых я по факту подарил Оле, и, собственно, все. Деньги есть, конечно, тоже, но ровно столько, чтобы я мог в любой момент сорваться с места и свалить куда подальше, если за мной придут. Черную икру я не ем и кристалл не пью тоже. У меня даже гарема нет, Сережа, а мог бы и быть». «А она?» Я кивнул на девочку. «Мне ее подарили в Сибири, ее родители из посвященных, и они знают, что со мной ей будет гораздо лучше. Я сделал из нее посох». «Млять, как сложно-то, а? Сейчас Ицхак рассказывает мне о принципах современных магов, а я ни черта не понимаю». «Посох – это ученик, который всегда сопровождает своего мастера, куда бы тот ни пошел». «Даже в туалет?» – ехидно усмехнулся я. «Иногда и такое бывает». Ицхак даже не улыбнулся. «Но вернемся к нашим баранам, вернее, к одному барану. Фамильяр Сережа – это маг. Обычно тоже человек, обладающий определенными талантами. Чаще всего ведьмы делают их из лучших учеников или даже бывших учителей, чей уровень они превзошли. Фамильяр – это верный сообщник в любой печали и горести, в деле любого уровня сложности. Многие становятся любовниками своих хозяек и даже мужьями. Но не надо думать, что фамильяр – раб ведьмы. Нет, они скорее компаньоны. Фамильяр обладает собственной волей и может не подчиниться ведьме, если считает, что она творит дичь. Он даже может сбежать, но его все равно найдут и привяжут к себе. Петля – это вещь, которая позволит Аннике крутить тобой, как она захочет. Она может просто убить тебя щелчком пальцев и забрать весь твой свет, Сережа. Вот что такое петля. Помнишь папочку Вейдера из «Звездных войн»? Он обожал душить неудачников. Тут примерно такой же эффект. «Сколько длится ваш контракт?» 5 дней и 5 ночей. Одни сутки уже прошли», — сказал я. «Она убьет тебя в конце. Ей потребуются все силы для того, чтобы преодолеть мост, и ты не станешь исключением. Поверь мне, ведьмам нельзя доверять. Когда у них есть конкретная цель, они сходят с ума и не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить желаемое». «Я поговорю с ней». «А толку? Тебе, как псине, просто укажут твое место и все. У петли есть еще один косяк. Пока ты привязан к ведьме, ее смерть автоматически погубит и тебя. Поэтому ты не сможешь пойти против нее сам». «Но ведь есть одна уловка», — возразила Олечка. «Не лезь, когда я говорю. Не перебивай меня. Сколько тебе можно повторять, а?» Раздраженно пробурчал Ицхак. «Да, есть. Я сам ему все скажу». «Ну так говорите». Я посмотрел на мобильник. «У вас скоро поезд». «Вот». Волшебник полез в свою спортивную грязную сумку и достал тонкий футляр из черного дерева. Он ловко открыл его и выудил короткую спицу с круглой ручкой в виде черепа. Острие спицы было воткнуто в какую-то силиконовую насадку. «Артефакт», – завороженно прошептала Олечка, и ее зрачки расширились. «Что это? Предлагаете мне связать свитер из шерсти девственной овцы для Анники, а потом нацепить на нее? Предупреждаю, с вязанием у меня все очень плохо, как и с девственницами, к какому бы виду они ни принадлежали». «Юмор — это хорошо, Сережа, но в данном случае он малоуместен», — согласился Ицхак. «Это игла Бодхи, чрезвычайно редкий предмет. Их делают на Тибете и в Мексике. Два мастера на весь мир. Каждая игла создается на протяжении 10 лет. Ты даже не представляешь, сколько она стоит в Даркнете. У тебя столько битков никогда в жизни не будет, да и не нужны они тебе». «Что она делает?» «Бодхи – это пробуждение, осознание, Сережа. Игла эта одноразовая, как презерватив, который забыл надеть твой папаша. Один укол, и человека тут же выбивает в лим, причем туда, куда ты пожелаешь». И толку от нее, если Анника живет там же. Я стал разворачивать свой бокс-мастер. «Сказочный болван!» Ицхак убрал иглу в коробку. «Мозгов, как у Олечки, а все туда же. Нижние уровни, закатный город, просветление. Одно радует, что современные сновидцы еще тупее, чем ты, иначе бы вашими скафандрами были завалены все коматозные отделения по стране». «Я не настолько тупая», – обиделась девочка. «Сергей, просто пожелайте, чтобы Анника оказалась на нижнем уровне тюрьмы Лимба, и все. Петля спадет с вашей шеи, а она навечно будет заточена в этой ловушке». «Ну, не навечно, лет на 300, допустим», – поморщился Ицхак. Я окаменел и перестал жевать. «Даже писюшка 16 лет от роду понимает, что надо делать. Эх!» Волшебник махнул рукой и протянул мне футляр. «Не благодари, не люблю». «А с чего это вдруг такой дорогой подарок, а?» Настороженно спросил я. «С чего бы это вам помогать мне, а? Я даже не ваш ученик». «Молодец, растешь. Дело в том, что ты связался не с обычной ведьмой. Анника обладает намерением потрясающей мощи и может изменить порядок сил, существующий на данный момент в местном магическом обществе. Я сам не люблю ведьм, если честно, и не знаю, к чему может привести ваше сотрудничество. Она хочет стать королевой старшего Ковина. Я это понял сразу, как только увидел ее, но это очень трудная задача. В любом случае, от тебя зависит тоже немало во всей этой суете. Ты можешь как помочь Ковину, так и поднасрать. Мне будет очень забавно поглядеть на результат». «Играете, да? Развлекаетесь?» – понял я. «Конечно, просто на другом уровне». Ицхак чуть ли не растекся в довольной ухмылке. «Ну, точно кот-бегемот». «Если ты когда-нибудь достигнешь моего уровня и получишь частицу Творца, многое в этой жизни, Сережа, перестанет иметь для тебя какое-либо значение. Власть, деньги, женщины. Все уйдет на второй план, если не на третий. Ты устанешь от этого мира, его убогие игры перестанут тебе нравиться, и ты начнешь искать нечто большее. Возможность влиять на другой мир, подковерные разборки ведьм, битвы магов и шаманов. Вот что станет твоим развлечением. Тут я, увы, мало отличаюсь от своих собратьев по делу. Мы все такие, и ты будешь, если выживешь, конечно. Олечка, собери мусор со стола и выкинь. Негоже оставлять после себя срач и напрягать официанток, даже если им за это платят». «Можно задать еще несколько вопросов?» — быстро спросил я, когда мы вышли из KFC. «Валяй, только иглу спрячь, нам уже пора на поезд. Пойдем, по дороге задашь». «Что такое лимб на самом деле?» — спросил я. «Почему он не похож на другие нижние уровни?» «Потому что это самый близкий к нам уровень сновидения. Представь лифт, который катается туда-сюда между этажами. Земля – это нулевой уровень, лимб – минус первый, эльфятник – примерно минус десятый, ну а погасший мир – минус тридцатый». «А до какого доезжали вы лично?» «До минус 120-го, но даже там было понятно, что это не самый низ». «А есть и вверх, да?» Поезд Ицхака уже стоял на перроне, и мы шли к его вагону. «Конечно, те же шаманы часто отправляются туда, однако там есть определенные трудности с попаданием. Тебе пока рано думать об этом. Через неделю я позвоню. Буду очень рад, если ты сможешь взять трубку». «Почему ведьма называет меня воином?» – спросил я. Олечка уже показывала свой паспорт проводнице. Поезд стоял у перрона. «Потому что они дуры, Сережа», – ласково ответил Ицхак и печально усмехнулся. «Никакой ты не воин. Ты берсерк, эдакий подкласс воина, безбашенный и полоумный. Как ведьмы делятся между собой на белых и черных, так и ты отличаешься от истинных воинов, которым свойственны холодный расчет, трезвая голова, доблесть и честь. Ты же, завидев врага, сразу кидаешься в атаку, не задумываясь о последствиях. Поверь, это может печально закончиться, не теряя осторожность. Сила пьянит, дает тебе почувствовать себя могущественным и великим. Это все обман. Всегда найдется тот, кто сильнее тебя, помни об этом. В мире снов много крупной рыбы. Все, удачи! Ваши места номер 22 и 23. Приветливо сказала проводница, и толстый Ицхак исчез в проеме вагона. Я же еще долго стоял и курил сигарету. Разговор с волшебником произвел на меня очень сильное впечатление. Я понятия не имел, как вести себя дальше. Ицхак не дурак, но он меня тоже использует. Вот это я точно понял. Анника говорила не верить ему, а он говорит не верить ей. А что делать? Верить себе, своим ощущениям и решать все самостоятельно. Идут они в задницу, ведьмы-маги. Они там играют на ином уровне, а я могу сдохнуть в любой момент. Петли, иглы, полная чертовщина началась. Фотография лежала у меня в нагрудном кармане. Я достал ее и посмотрел снова. Да, ничего не поменялось, все та же полоса на шее. Нужно избавиться от этой штуки, конечно, а значит, не избежать откровенного разговора с Анникой. Посмотрим, что она ответит. На вечернюю встречу с Максимом я решил ехать на метро. Не стоит светить тачку перед чуваком, который явно не в себе. Внутренне я уже был готов к чему угодно, поэтому пистолет и кастет были распиханы по разным карманам, а сам для храбрости принял 100 грамм водки. Машины тут часто парковали в два ряда, так что найти белый мерин было не так просто, однако у меня это получилось. Затонированный в ноль, он стоял во втором ряду, видимо, только что подкатил. Да, я вовремя. Подошел к машине, оглянулся. Вроде нет никого, да и быть не могло. Вежливо постучал по стеклу передней двери, и оно опустилось. Я наклонился. Все чисто, в салоне только этот седой жлоб. «Садись, Сергей». Щелкнул замок, и я, открыв дверь, сел рядом с Максимом. Да, Анника умеет выбирать партнеров. Этот тип мне сразу не понравился. Эдакий браток из 90-х, разве что не в малиновом пиджаке. Лоб морщинистый, выпуклый, голова лысая. Редкие седые усики, глаза наглые и мелкие. Реально упырь какой-то, к тому же вдаренный. В салоне стоял отчетливый запах конопли и дорогого коньяка. Тихо играл какой-то шансон, а исполнитель плачевно тянул что-то про зону. «Зачем она вернулась?» – спросил этот уркаган. «Без понятия», – признался я. «Говорит, что у нее дела какие-то незавершенные остались». «Вот же сука, а!» Максим вытер пот со лба. «Сколько ему? Лет 60 уже точно». «Я только отошел от ее смерти, бабу себе с ребенком нашел. Дай, думаю, поживу спокойно, выкину из башки всю эту хрень. И снова здрасте. Зачем она так со мной, а?» Он повернулся, и я понял, что мужик на взводе. «Я-то почем знаю?» – буркнул я. «Вот вообще не в курсе этих ваших отношений. Вы должны были подготовить сумку и передать ее мне». «А ты знаешь, что в ней должно быть?» – быстро спросил мужик. «Без понятия. Просто сумка». «Ясно. Тебе она тоже не доверяет. Она никому не доверяет и не верит. 20 лет, Сережа. 20 лет я служил ей, чтобы обрести хотя бы часть ее силы. И где это все? Вот где? Она сдохла, кинула меня, как пацана. Все похерилось. Я ради нее жену бросил, братков развел на бабки. Да даже пару раз пострелять пришлось». Я молча сглотнул комок, застрявший в горле. «Я думал, что она станет моей, понимаешь? А в итоге питался тупо объедками с ее стола. Ты вот вообще кто такой, а?» Пьяное лицо Максима исказилось какой-то болью. «Откуда ты ее знаешь? Отвечай, паскуда!» Ох, мужик явно поехал по этой теме. Хотя его, наверное, можно понять. Человек треть жизни угробил, чтобы угодить Аннике. Мы познакомились на одном из закрытых форумов по сталкингу и только. Общались мало, я даже не знал, что она умерла. «Врешь, зараза!» Глаза Максима налились кровью, а могучие кулаки яростно вцепились в руль. «Я таких, как ты, уже видел. Молодые, красивые, жопу ей лижете, а она все равно вас потом размотает, как меня. Говори правду, сволочь, иначе я тебе башку сверну. Кто ты такой? Откуда ты взялся? Почему я тебя впервые вижу, а? Я всю ее ячейку наизусть знаю. Весь Малый Ковен, Рута, Лариса. А может быть, ты вообще засланный казачок, а? Кто тебя послал?» У мужика явно ехала крыша, поэтому я покрепче сжал пистолет в кармане куртки. «Просто отдайте мне сумку, Максим, и забудьте о моем существовании», – попросил я как можно мягче. «Я не хочу проблем». «Проблем ты не хочешь, да? А я вот хочу. Ты думаешь, я обычный бандит, да? Ни хрена подобного. Я тоже кое-чему научился. Особенно разбираться в людях. От тебя псиной воняет за версту. Обычные люди этого явно не чуют. Да ты же сраный фамильяр!» И тут я вздрогнул. Как он узнал? «Вот ты попался, сукин сын!» Максим радостно рассмеялся. «Ты занял мое место, паскуда. Так и знал, что она выберет другого, сука такая, а? А что, логично, все сходится. Молодой, горячий, темненький. Она таких любит. Поришь ее, да?» Голос мужика сошел на крик, и он резко схватил меня за плечо. «Да что с вами не так, маги чертовы? Среди вас вообще нормальные попадаются?» «Замолкни нахер!» Я не выдержал и, выхватив пистолет, ткнул им Максиму прямо в челюсть. «Просто отдай мне сраную сумку, и я пошел. Не пытайся меня искать и преследовать, ясно тебе? С Анникой сам поговоришь позже, если она соизволит. Сумку, живо!» «Эх ты, сраный щенок!» Прошипел он, но холод металла под подбородком явно подействовал на него отрезвляюще. Зло сверкая своими мелкими глазками, он вытащил из-под ног небольшую спортивную сумку и положил мне ее на колени. «Спасибо», – сухо сказал я, убирая пистолет в сторону. «Передай этой твари, что я больше не позволю вытирать об себя ноги. Появится еще раз, будет иметь дело с Варей, так и скажи, усек щегол». «Доброго вечера». Я спрятал пистолет, взял сумку и, оглядываясь, пошел в метро. Меня никто не преследовал. Какой-то нервный тип попался. Не хотел бы я оказаться на его месте. Ладно, черт с ним, с этим болваном. Меня сейчас интересуют две вещи. Что в сумке и как Анника отреагирует на слова Максима. Очень хочу поглядеть на ее лицо. До дома я добрался нестандартным маршрутом, постоянно проверяя, не следит ли за мной кто-нибудь. Но либо все было чисто, либо я просто не замечал преследователей. Войдя в квартиру, сразу принял душ, выпил немного коньяка и стал разбирать сумку. Что тут вообще такое? Какие-то свертки? Так. Ого, какой красивый пистолетик. Пластиковый, с оранжевыми вставками, словно его из будущего привезли. Никогда такой не видел. Стоп, у него даже дула нет. Что там написано? Тазер. Прикольно, шокер американский, не подделка. У нас же такие запрещены, или я ошибаюсь? Какой-то шприц с прозрачной жидкостью внутри. Не будем его пока трогать, никаких пометок на нем нет. Баночка стеклянная, с чем-то густым белым внутри. Наклейка с подписью от руки. Срок хранения. Опять же, нет названия. Я открыл ее и внимательно понюхал. Воняет специфически, странный запах. Не буду это трогать, а пробовать на вкус тем более. Пара перчаток медицинских. Так, а это что такое? Комплект женского белья, что ли? Ну, точно, черное кружевное, трусики и лифчик. Мне это точно не надо. Ха, они с мелкими кармашками, а внутри них что-то есть. Нет, не полезу смотреть. И все? А нет, еще конверт, и в нем куча баксов. Сколько тут? Я быстро пересчитал. $10,000 ровно. Интересно, для кого они? Мне, что ли? Все, теперь точно пусто. Я проверил всю сумку еще раз, поглядел по карманам и отсекам. Да, больше ничего нет. Не было никаких инструкций, что делать со всем этим барахлом. Наверное, Анника подробно расскажет уже во сне. Я проверил на телефоне почту. Там как раз пришло письмо от Ирины. Она писала, что они разместились в отличном отеле и у них все хорошо. В Америке жара и куча негров. Завтра начнутся всякие встречи и переговоры. Я ответил, что у меня тоже все отлично и отправился спать. Сегодня ночью у меня будет куча дел.